Именно таков. Ну так вот, либо они полные идиоты, либо ты. Это почему же? Дженна держала фотографии в своем банковском сейфе, верно? Я кивнул. Но в случае насильственной смерти начинается стандартная полицейская процедура. Следствие получает разрешение суда вскрыть все шкатулочки и ларчики, которые были у жертвы, и в том числе ее банковский депозит. Я полагаю, они уже сообразили, что банк был последним местом, где побывала Дженна перед смертью. Да. И потому, пока мы с тобой ведем беседы, они вот-вот приступят к вскрытию и изъятию. И каждый, у кого есть хоть капля мозгов, мог бы это предвидеть. Но они могли предположить, что она все вынула из сейфа и отдала мне. Могли. Но вероятность этого бесконечно мала, как по-твоему? И потом, они каким-то образом были абсолютно уверены в том, что Дженна ничего не оставит в сейфе. Откуда же они это узнали? Энджи передернула плечами. Ты же детектив. Вот и включи свой детектор. Пытаюсь. Кто-то еще, сказала она, садясь и ставя пиво на стол. Да говори же, ради бога. Каким образом они узнали, что утром ты должен быть на этом месте? Синяя бейсболка? Осенила меня. Энджи покачала головой. Мы потеряли его вчера. Не знаю, как тебе, но мне лично представляется маловероятным, что он все утро болтался где-то между двумя штатами, ожидая, когда ты появишься, да притом на машине, о существовании которой он понятия не имеет. Дождался ли? Да? И проследил тебя до Коман? Ну-ну. Я в это не верю. О том, куда именно направлялись сегодня утром, мы с Женей знали только двое. «Истинная правда», — сказала она. «И я одна из этих двоих». Глава 13. Глаза Симоны и Анджелин покраснели от уже пролитых слез и сочились слезами свежими. Всклокоченные волосы сбились на одну сторону и висели вдоль щеки. Казалось, что за ночь она постарела на несколько десятилетий. Ей можно было дать не меньше 70. Увидев нас в щель, закрытой на цепочку двери, она заскрежетала зубами. «Немедленно! Убирайтесь вон!» «Ладно», — ответил я. И пнул дверь так, что цепочка отлетела. Энджи вошла за мной следом. А Симона ринулась к маленькому телефонному столику у окна. Но ей нужен был не телефон, а выдвижной ящик стола. Однако я сумел опередить ее. И в тот миг, когда она открыла ящик, опрокинул стул. Так что все содержимое ящика, красная телефонная книжка, несколько ручек и пистолет 22-го калибра посыпалось на пол. Пистолет я ногой отшвырнул под книжный стеллаж. Симона ухватил, что называется, за грудки и перевалил на диван. Энджи закрыла входную дверь. Симона плюнула мне в лицо. «Ты убил мою сестру!» Я прижал ее спиной к дивану, вытер с подбородка плевок и очень медленно произнес: «Я не сумел защитить ее. Улавливаете разницу? Кто-то другой нажал на спусковой крючок, а оружие ему в руку вложили вы. Разве не так?» Извернувшись, она вцепилась мне в щеки. «Нет, это ты ее убил!» Плотнее прижав ее к дивану и придавив ее руки коленями, я зашептал ей в самое ухо. Пули пронизали грудь Дженны, как будто там ничего не было. «Ничего, Симона. Вообще ничего. Крови было столько, что хватило на двоих. Полицейские подумали, я тоже застрелен. Она умерла утром, на глазах у толпы зевак. Она кричала, она упала, раскинув ноги. А та сволочь, которая нажимала на курок, выпустила в нее целый автоматный магазин. И почти все пули попали в цель. Извиваясь, насколько это было возможно, под 180 фунтами моего веса, придавливавшими ее к дивану, Симона пыталась ударить меня головой. «Будь ты проклят, ублюдок!» «Это верно», — ответил я, почти касаясь губами ее уха. «Это верно, Симона. Я ублюдок. Я держал вашу умирающую сестру на руках и ничем не мог ей помочь, а потому заслуживаю, чтобы меня называли ублюдком. Но вот у вас нет оправдания. Вы определили место казни, а сами оставались в 60 милях и сидели здесь, покуда Дженна испускала дух. Вы сказали им, куда она направляется, и тем самым позволили им убить вашу сестру. Разве не так?» Она заморгала. «Разве не так все было, я спрашиваю?» Глаза ее на мгновение закатились под лоб, —